Эпилог. «Горько! Горько!» — скандировали гости. Екатерина с Максимом поднялись со своих мест. Целовались они сегодня много. Но это занятие им совершенно не надоело. Молодожены наслаждались каждой минутой своего праздника. «Раз, два, три!» — принялись отчитывать вокруг. Жених и невеста явно шли на рекорд. «Ого!» — раздался одобрительный гул. Максим с сожалением оторвался от Катерины, а та покраснела. Она весь вечер краснела, потому что после таких вот поцелуев мечтала, чтобы все гости испарились вместе со столами, криками и тамадой, а они остались одни. И мысли при этом у нее были очень неприличные. Муж снова окинул ее тем загадочным взглядом, который появился у него этим утром, когда он впервые увидел свою суженую в свадебном наряде. Что и говорить, она была хороша. Платье, сшитое точно по ней, было простым, элегантным и вместе с тем дразнящим. Оно ловко обтягивало фигуру, подчеркивая все то, что она так долго прятала под офисными костюмами. Тонкую талию, высокую грудь и аппетитные бедра. Катерина улыбнулась ему и обвела счастливым взглядом зал. Она и не предполагала, что им в кратчайшие сроки удастся собрать столько гостей. Свадьбу они решили сыграть незамедлительно, и на подготовку оставалось совсем немного времени. И все таки им удалось невозможное. Торжество проходило по высшему разряду. «Ой, Катя, как же все здорово получилось!» Она и не заметила, как рядом с ней возникла Юлька. «Скажи, ведь не зря все было, а?» Та тихо ей подмигнула. Екатерина заподозрила неладное. «С нее ведь станется. Даже предположить страшно, на что может решиться верная подруга, если ей в голову придет мысль, что пора бы им с Максимом обзавестись парой-тройкой детишек». «Так». Строгий тон невесты никак не сочетался со счастливым выражением на лице. Но по-другому с этой девицей было нельзя. «Ты еще что-то задумала? Напомню, ты обещала никогда больше не лезть в мою жизнь». «Знаю, я знаю», — улыбнулась Юлька. «Только мне теперь не до других будет». Она многозначительно погладила свой живот. «Неужели?» Заканчивать фразу было не обязательно. Катерина и так поняла, что подразумевалось. «Да», — кивнула Юлька. «Думаю, будет мальчик». Вальдемара так сказала. «Ну, если Вальдемара, то, конечно». Но новость была действительно замечательная. Наконец-то на свете появится человек, способный занять все время чрезмерно активной девицы, и она перестанет вламываться в чужую жизнь, как слон в посудную лавку. «Это лучший подарок, какой ты только могла мне сделать», прошептала Катерина на ухо подружке, крепко обнимая ее. «Значит, не будешь скучать, пока я осваиваю Сибирь». Не успела Юлька отойти, как к Катерине подскочила Алена. «Катериночка Дмитриевна, а вы букет бросать ведь будете?» — затараторила она. «Мне очень-очень надо его поймать. Вот так здорово, что вы на свадьбу настоящую ведьму пригласили. Знаете, что она мне сказала? Что в течение года 100% замуж выйду. Но ведь с букетом это вообще 120% будет». Катерина перевела взгляд в дальний угол зала. Так и есть. Вальдемара уже успела организовать выездной гадальный салон. Вокруг нее, словно мотыльки вокруг свечки, кружили дамочки разных возрастов, явно желая получить предсказания, напутствие, а то приворот суженого. «С этой ведьмы станется». Словно почувствовав взгляд невесты, та подняла голову, широко улыбнулась и подмигнула. «Вот ведь». Кажется, алтайская ведьма была счастливее самих новобрачных. Хотя имеет право. Если бы не она, то Максим до сих пор бы сидел в Сибири. А Катерина... лечила свой грипп. «Конечно, Алена, я буду бросать свой букет», — сказала Катерина. Причем прямо сейчас!» Она взяла со стола цветы и крикнула. «Лови!» В ту же секунду букетик описал небольшую дугу и опустился аккуратно в Алёнины руки. Та издала победный визг и бросилась прятать подальше ото всех свою добычу. «Кажется, ты покончила со всеми обязательствами перед гостями», — прошептал ей на ухо Максим. «Не знаю», — тоже прошептала в ответ Катерина. Тот жуткий тамада говорил что-то про подвязку. «Он потерял микрофон», — довольно сказал ее новоиспеченный муж, явно приложивший к этому руку. «Теперь бегает, ищет». «Какое счастье!» — хихикнула Катерина. «Надеюсь, ты его хорошо спрятал». «Сбежать точно успеем», — заявил Максим и снова смерил ее тем самым взглядом. «У меня есть для тебя сюрприз». Они незаметно улизнули из зала. Но зря Катерина полагала, что этот самый сюрприз — ее законный супруг прячет где-то поблизости, потому что около ресторана их ждал лимузин, «Мы что, серьезно бросаем гостей?» — ахнула Катерина, пока Максим торопливо заталкивал ее в открытую дверцу. «А кто ж там будет целоваться?» «Пусть тамада и целуется. С Вальдемарой». Он забрался следом и довольно вздохнул. «У меня на тебя другие планы. Неприличные». «Здесь?» — ужаснулась Катерина и, чувствуя, как наливаются жаром ее щеки, воровато покосилась на стекло, отделяющее салон от водителя. «Тёмное. Непрозрачное. Нечего было дразнить меня весь вечер», — нахально заявил ее муж и полез целоваться. Как только его губы коснулись ее губ, у Катерины словно мозг выключили. Только что была рассудительная и здравомыслящая женщина, которая знает, что хочет, и хоп, уже совсем другая. Впрочем, эта другая тоже знала, чего хочет. Греческие боги? Да какие еще, черт побери, греческие боги? Ей нужен был именно этот земной мужчина, весь от пяток до макушки, с горячей, чуть влажной кожей, потемневшими глазами, с его запахом, его вкусом, его губами, складочкой между бровей, завитками за ухом, с ямочкой между ключицами и с большими ладонями, которые сейчас мяли и тискали ее тело так, будто она была единственной на всей планете, и будто если он прямо сейчас ее не получит, распятую с задранным подолом белого платья, то просто умрет. А поэтому совершенно плевать ей, что за толстым стеклом сидит водитель и что лимузин мчится по городу неизвестно куда. «Мы стоим?» Вяло удивилась Катерина, когда мир перестал кружиться. «Давно», — пробормотал Максим и скатился с нее, однако Катерину не выпустил. Его рука поперек ее живота в ворохе задранных белых юбок казалась ему самым прекрасным зрелищем на свете. «Думаю, нам надо переодеться». «Переодеться?» — улыбнулась Катерина и завозилась, пытаясь поправить платье. «Ты хотел сказать, раздеться или одеться?» Она выглянула в окно и удивилась. «Аэропорт?» «Он самый. Приехали». Максим протянул Катерине пакет, где она обнаружила удобные джинсы, кофту и, к ее огромному удовольствию, кроссовки. «Хорошенькое начало семейной жизни», — ворчала новоиспеченная супруга. Для того, чтобы переодеться в походных условиях, ей пришлось проявить настоящие чудеса ловкости. «Отлично. А теперь пора поторапливаться». Максим взял ее за руку и потащил к терминалу. «До нашего рейса осталось всего ничего». Через несколько минут огромная стальная птица подняла их в небо, унося далеко от города, в котором они когда-то встретились, расстались и встретились снова. Перелет занял пару часов. Катерина уже знала, что они летят в Германию. Максим, конечно, мужчина настойчивый. Но подговорить пилотов держать в секрете от нескольких сотен пассажиров конечный пункт назначения не под силу и ему. «У тебя что, остались какие-то договоренности с Виктором?» спрашивала его Катерина. Но при упоминании этого имени ее супруг недовольно поморщился. Версия оказалась так себе. «Неужели новый контракт с другой фирмой?» продолжала гадать она. «Если ты сейчас же не прекратишь расспрашивать, я начну приставать к тебе прямо тут», жарко шепнул Максим, и она моментально закрыла рот. «С него станется». И только когда такси притормозило около знакомого отеля, а та же самая девушка на ресепшн, которая встречала их первый приезд в Германию, заворковала на немецком, до нее стало доходить. Через пару минут они уже стояли около двери того самого номера для новобрачных. «В психологии это называется незавершенный гештальт», — сказал Максим, открывая дверь. «Нам нужно было сюда вернуться, чтобы сделать то, на что мы не решились в прошлый раз». «Ты с ума сошел!» — засмеялась Катерина. «Как ты сумел все это провернуть у меня за спиной?» «Пусть это будет моим маленьким секретом». Он хитро улыбнулся. Кажется, номер за время их отсутствия стал еще лучше. Огромная кровать, усыпанная лепестками цветов, манила, обещая целую плеяду удовольствий. «Ну что же, завершим гештальт по полной программе?» Катерина прыгнула на кровать и бросила на мужа призывный взгляд. «И это, кстати, не единственное, что мучило меня все это время», — прошептал Максим, опускаясь рядом. «Я ведь до сих пор не знаю, как ты поешь. Так что завтра мы идем с тобой в караоке». «Вот уж нет. Никакого тебе караоке», — ответила про себя Катерина и довольно усмехнулась. «Она точно найдет, чем занять мужа, чтобы не думал о всякой ерунде».